Над ней склонился брат Влодик. Трудно было поверить, что не нашлось ни одной живой души, которая решилась бы помочь отцу. Но Ада понимала. Все боялись. Она никогда так и не смогла заставить поверить в это людей, которые не видели войны. Какой-то мужчина помог брату поднять ее. «Это Лев», — сказал брат, — «мой товарищ». Ада кивнула, отряхивая платье. «Позвольте мне вам помочь», — предложил Лев Круг. Она долго смотрела на него невидящими глазами, потом зарыдала и снова упала на землю. «Побудь с ней», — велел Влодику Лев, — «я кого-нибудь позову». И все устроил. Он знал, где найти надежного врача, что делать с телом, и даже вызвался поговорить с их матерью. Церковь, которая была заколочена еще при коммунистах, не открылась и теперь, так что отпевать отца было негде. Останки, выпиравшие из холщового мешка, принесенного львом, отнесли прямо на кладбище, где тот же лев разыскал несколько человек, чтобы вырыть могилу. Почти всех священников немцы поубивали. Найти хоть одного было трудно, но в конце концов откуда-то появился отец Стусь. Пока он читал заупокойную молитву, Ирина Бук, бледная и беспрерывно кашляющая, все ее дети, Лев и Антон, стояли в темноте, кое-где рассеиваемые лишь трепещущими язычками свечей. Младшие думали о волках, которые, по слухам, водились на кладбище. И когда вдали завыла собака, Арес начал тоненько всхлипывать. По окончании службы все с облегчением отправились домой. Ада смотрела на висевший в маминой спальне портрет. Еще совсем недавно жизнь текла своим чередом. Что же такого дурного совершили они с тех пор, что она так их теперь наказывает? Ничего. Они не сделали ничего плохого. А за чужие злодеяния Ада расплачиваться не желала. И что теперь делать с папиными вещами? Всеми этими костюмами и рубашками, ровным рядком висевшими в шкафу, с бельем и носками, аккуратно сложенными в ящиках? Еще вчера они были необходимы. А если и не необходимы, что, кроме пищи, вообще необходимо человеку? Какая разница? Так что же это за свобода такая, если ради нее люди изничтожают друг друга? Через неделю мама умерла. Когда она отходила, Ада сидела у ее постели и мысленно молила: «Мамочка, останься! Ты не можешь бросить нас одних!» Волосы у мамы спутались, кожа покрылась красными пятнами. Сжимая мамину руку, Ада смотрела ей в глаза и видела, как свет меркнет в них, уходит, но куда — не знала. Лишь в самый последний миг она поняла, что бороться со смертью бессмысленно так же, как бессмысленно было бороться с тем военным. Время — мужчина. Наступал вечер. На улице зажигались фонари. Лев с отцом Стусем ожидали в гостиной. Маму похоронили той же ночью рядом с мужем. «Кладбище начинает напоминать нашу гостиную», — сказала тогда Ада. Сова, сидевшая на дубе, внимательно наблюдала за отпеванием.